Глава 13. Матвей. Смотрю поверх головы Златы на шокированную Соньку и впервые за столько времени не знаю, что сказать. «Так что вы здесь делаете, если уж первый вопрос вы не расслышали?» — снова спрашивает сеструха. «Сонь, ты должна была идти в другую сторону!» Начинаю говорить всякий бред. «И вообще, кто с бабулей остался? Она ж просила помочь с курями». «Мотя?» — тянет Сонька, и замечаю, что моя младшая сестра начинает соображать, но вот не в ту сторону, какую нужно. «А в какую нужно? Ты сам можешь понять, в какую сторону должен думать, Матвей?» «Тебя там папа искал, Моть!» Сонька быстро подходит к нам и хватает Злату за руку, оттаскивая от меня. «Соня, шла бы ты сама домой!» «Нет уж!» — огрызается эта мелочь. «Иди давай! У папы какой-то серьезный разговор к тебе!» — машет на меня Сонька. «Ого! Сколько ты насобирала земляники!» — восторженно вскрикивает она, разворачивая Злату в другую от меня сторону. «Пошли, покажешь, где нашла!» «Пошли!» — быстро соглашается эта златовласка. А меня удивляет, что ее голос полностью спокоен. Будто это не она только что готова была раздвинуть передо мной свои ноги. И какого хрена у меня от этих мыслей какое-то паршивое чувство? Соньку уводит Злату, а я так и продолжаю стоять на месте. Это ненормально, что она на меня так действует. Раздражает, бесит. Выводит только одним своим наглым непокорным взглядом. Я смотрю на нее и борюсь с противоположными желаниями. Придушить или залюбить ее? Нервно взъерошил волосы и пошел к родителям. Здесь пройти через посадку и уже у них. Одно только непонятно. Какого хрена Злата сама поперлась в лес одна? «Матвей!» Меня громко зовет сосед. Верчу головой и замечаю его через огород от родительского дома. Да, Злата сделала вчерашний день. На месяц точно разговоров будет. И самое паршивое, что и я являюсь снова одним из участников. Нива-то моя была. «Привет, дядь Сав!» Здороваюсь, подойдя к соседу. «Подсоби!» Он показывает головой на лежащие доски. «Мне повторять не нужно. Сразу понимаю, что от меня требуется. Да и забор — это не такая большая потеря, как то, что у Ильиничны. Это как раз та бабуля, к которой Злата заехала в огород, лишив ту ее любимых патиссонов. Работаем молча и слаженно. Не прошло и получаса, как забор мы уже восстановили. Ну, пойду я, а то батя скажет, что я совсем охренел». Говорю и разворачиваюсь, чтобы идти к родительскому дому, но замираю от услышанного. «Матвей, ты парень хороший, но к Злате не лезь». Разворачиваюсь и смотрю внимательно на соседа, пытаясь понять, что сейчас шутка, или он и правда думает, что я совершенно отбитый. «Дядь Сав, я знаю, какая слава ходит обо мне, и доказывать никому ничего не собираюсь. Стараюсь говорить спокойно. К Злате я не лезу. Никто не виноват, что она все время попадается у меня на дороге». «Матвей», — вздыхает сосед. «И я не настолько конченый, чтобы, не разбираясь, таскаться со всеми подряд. Перебиваю дядь Саву». «Я не это сказал», — хмурится сосед. «И не собирался тебя учить уму-разуму. У тебя есть родители для этого. Но я тебя прошу как старший». Дядя Сава немного мнется, но все же заканчивает. «Хорошего из этого не выйдет ничего. Вы слишком разные». «Я сейчас что-то не понял», — хмыкаю я. «Дядь Сав, а ты о чем сейчас?» «Судя по тому, что мне сегодня донесли на ферме, так вы со Златой чуть ли не жениться собрались», — отвечает сосед. «Даже если я буду 10 раз одного круга с вашей Златой, Я на нее даже не гляну. Рычу, делая шаг к соседу. Такие девки, как ваша племянница, хоть и красивы, как с картинки, но внутри пустышки. Перегибаешь, Матвей. Хмурится сосед и бросает взгляд мне за спину. Да ну нахрен! Разворачиваюсь и вижу. Метрах в 10 от нас возле забора стоит Злата и Соня. И если сестра чуть ли у виска не крутит, то вот Злата смотрит так, будто ее любимые туфли, как она их называла, Джимми Чу, окунули в дерьмо. «Что ты делаешь здесь, Сонька? Ты уже должна быть у бабули!» Громко говорю, чтобы меня точно услышали. Злата дергается, будто приходит в себя, разворачивается к Соне, что-то говорит и уводит ее на нашу улицу. «Да бля!» Рычу и быстро иду к родителям. Нужно решить с отцом, что он там хотел, и домой. Пора выходить на работу. Палец уже почти не болит. На педали жать смогу. Домой возвращаюсь только через 3 часа, злой и голодный. От этой мажорки одни проблемы. Даже батя начал высказывать мне, что я слишком заигрался. Захожу во двор и сначала даже не понимаю, что происходит. Из-за дома раздается звонкий смех, и если Соньку я узнаю сразу, то вот второй... Подхожу к углу дома и вижу, как Сонька и Злата стоят на покрывале, что постелено на земле, задница кверху, и хохочут, переговариваясь. А перед ними сидит довольный Петька. Вот же хрен моржовый! И что-то считает. 25, 26, 27. «А что здесь происходит?» — спрашиваю строго. «Привет!» Сонька падает на четвереньки и сквозь смех пытается объяснить, чем они занимаются. «Я ничего не понял, но вам пора расходиться». Говорю и смотрю на Петьку, который даже не тушуется под моим взглядом, а наоборот, веселее становится. Поднимается и, подойдя ко мне, тихо говорит. «Ты бы лицо попроще сделал, Матвей. А то и Борька твой испугается». «Иди отсюда!» — отвечаю зло. «Соня, тебе тоже пора домой!» «Я останусь сегодня здесь!» — огрызается сестра. «Нет!» — рычу на нее. «Ты идешь домой!» «Иди!» Злата поднимается с покрывала и поправляет и так слишком короткий топ и шорты. Все время как непонятно кто одевается. В следующий раз еще попробуем. Соня поднимается, смотрит на Злату, а после переводит на меня обиженный взгляд и быстро уходит. Слышу, как бахает калитка, и быстро подхожу к Злате. «А с тобой мы поговорим сейчас!» Рычу и хватаю ее за руку, разворачивая к себе.